Тем временем ливийцы, все время отступая, поднялись на южные песчаные холмы, преследуемые египтянами. Теперь уже поминутно из облака пыли выплывали всадники и мчались к Рамсесу. «Ментесуфис зашел им в тыл!» — кричал один. «Две сотни сдались!» — кричал другой. «Патрокл зашел им в тыл! У ливийцев захвачено три знамени — барана, льва и ястреба!» Вокруг штаба собиралось все больше и больше гонцов. Люди были все в крови и в пыли. «Живи вечно! Живи вечно, наш вождь!» Царевич то смеялся, то плакал от возбуждения. «Боги смилостивились надо мной», — говорил он свите. «Я думал, что мы проиграем. Печален жребий полководца, который не извлекает меча из ножен и ничего не видит, но должен отвечать за все». «Живи вечно, победоносный полководец!» — раздавались крики. «Хороша победа!» — рассмеялся царевич. «Я не знаю даже, как это получилось». «Выиграл битву и сам удивляется, как это получилось!» — крикнул кто-то из свиты. «Говорю вам, я так и не знаю, что такое бой». «Успокойся, государь. Ты так мудро расставил войска», — ответил Пентуэр, «что неприятель должен был пасть. А каким образом, это уже дело полков». «Я даже не дотронулся до меча, не видел ни одного ливийца», — жаловался царевич. На южных взгорьях еще все клубилось и бурлило, но в долине пыль начинала уже оседать. Тут и там, точно сквозь дымку, видны были кучки египетских солдат с поднятыми вверх копьями. Наследник повернул лошадь в ту сторону и помчался на покинутое поле сражения, где только что происходила схватка центральных колонн. Это была широкая площадь в несколько сот шагов, вся изрытая глубокими ямами, усеянная телами раненых и убитых. С той стороны, откуда подъехал царевич, валялись длинной цепью египтяне, потом ливийцы, их было больше, затем вперемешку египтяне и ливийцы, дальше почти одни ливийцы. Трупы лежали рядами, а кое-где по 3-4 трупа один на другом. На песке темнели бурые пятна крови. Раны были ужасны. У одного отрезаны обе руки, у другого рассечена пополам голова до самого туловища, у третьего вывалились внутренности. Некоторые еще бились в предсмертных судорогах, и изо рта у них, наполненного песком, вырывались проклятия или мольба о смерти. Наследник быстро проехал мимо, не оглядываясь, хотя некоторые раненые приветствовали его слабеющими голосами. Немного дальше он встретил первую партию пленников, которые пали перед ним ниц, моля о пощаде. «Обещайте милость побежденным, выразившим покорность», — приказал он свите. Несколько всадников поскакали в разных направлениях. Вскоре послышался звук рожка и вслед за тем громкий голос. «По приказу наследника главнокомандующего раненых и пленников не убивать!» В ответ на это раздались смешанные крики, должно быть, пленных. «По приказу главнокомандующего!» — звучал певучий голос в противоположной стороне. «Раненых и пленных не убивать!»